Братья и сестры, история, о которой я хотел говорить, поделиться некоторыми мыслями с вами. Мы, конечно, может быть, и многие знаем ее хорошо, но как бы то ни было, насколько бы ни было нам знакомо это евангельское повествование, верю так, Господь сегодня может тоже нам многое сказать и через очень хорошо знакомые евангельские строки. Я хотел говорить об одной личности. Конечно, оставшихся, может быть, минут 40 или 30 недостаточно для того, чтобы проанализировать жизнь человека. В 30 минут не вложишь чью-то судьбу. Мы не сможем проследить, может быть, даже многие важные вехи опустим из жизни этого человека, из его биографии. Но, тем не менее, хотелось на некоторые стороны обратить внимание. Эта личность, может быть, о ней не часто проповедуется в собрании, личность, которую мы, наверное, в большинстве своем, а может быть, и все характеризуем как отрицательную личность. И все же, и анализируя жизнь людей, которые оставили какой-то негативный след в истории, все же, читая о них в Евангелии, мы можем для себя извлекать добрые уроки, хорошие уроки, необходимые для нас с вами. Личность эта носит имя Ирод. Я прочту сначала текст, конечно, придется упоминать еще и другие тексты, и затем, может быть, несколько остановимся на общей такой характеристике личности. Я думаю, для большинства уже возникает вопрос, о каком из Иродов вообще будет идти речь. На страницах Библии, на страницах Нового Завета мы встречаем несколько Иродов. Некоторые названы Иродами, некоторые названы по-другому, но тоже носили в жизни имя Ирода. 5 человек вообще носило это имя из тех, кто упоминается в Евангелиях и в Деяниях апостолов. Я прочту из 14 главы Евангелия Матфея о Ироде-четвертовластнике. «В то время Ирод-четвертовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего». Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь. Но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. Друзья, может быть, можно было еще прочесть что-то. Но еще раз хочу повторить мысль. Такой, можно сказать, мрачный отрывок прочитали мы. История отнюдь не радостная. И тем не менее, мы можем и должны извлечь из этой истории добрые уроки для себя лично. Друзья, я так не буду перечислять или анализировать всех Иродов, которые упоминаются на страницах Евангелия, на страницах Нового Завета. Но скажу так, вот этот Ирод, он сыграл немалую роль, можно сказать, в жизни тех людей, слуг Божиих, которые жили в то время. Он имел встречу и с самим Иисусом. Был такой момент, Понтий Пилат отправляет к этому Ироду нашего Господа. Этот человек, в общем-то, не какую-то там побочную роль играл вообще в жизни еврейского государства. Собственно, государства тогда не было. Это была часть, можно сказать, провинции римской. В нее входила Иудея и Галилея. И этот человек, он играл определенную роль. Ну так скажу, я уже упомянул, что на библейских курсах мы рассуждали об этой личности кратко. Вообще, когда анализируется какой-либо материал, нередко используется такой тройной подход. Классический подход к анализу какой-то личности или темы. Ну и некоторые братья здесь присутствующих проходили, ну, материал такой, например, послание к Галатам, и рассматривают часто с трех сторон. Например, исторически, богословски и практически. Три стороны, три аспекта, три такие части можно выделить. И хотел бы я так разделить проповедь свою. Если подойти чисто исторически, кто такой был Ирод, кем он являлся, то, друзья, много мы можем найти на страницах Библии. Много есть материала, который рассказывает об этом времени, когда правил Ирод четвертовластник. И мы можем достаточно, ну, большое количество материала найти об этом человеке, о времени его правления. Давайте кратко вспомним хотя бы то, что нам доступно из таких, можно сказать, не очень редких источников, из самого Евангелия, может быть, из некоторых словарей. Ирод, вообще полное имя этого Ирода, Ирод Антипа. Это был один из сыновей Ирода Великого. Ирод Великий – это тот Ирод, о котором скоро совсем будут рассказывать детям. Дети, наверное, помните, да, кто повелел всех младенцев в Вифлееме и в окрестностях убить Ирод? Ирод, о котором мы сейчас прочитали, это другой Ирод, это его сын. Друзья, как вы думаете? Я вообще не хочу противоречить мысли брата, который до меня говорил. Я очень согласен с той мыслью, которая была высказана. Очень часто спасение детей происходит независимо от того, что делают родители. Родители, может быть, в обратном направлении влияют на детей, но Бог силен спасти человека. Но скажите, вообще окружение, семья, в которой вырос человек, играет роль в жизни этого человека? Может оказаться эта роль положительной, может быть и отрицательной. Итак, давайте коротко хотя бы эту часть, можно сказать, такого исторического подхода к этой личности затронем. Ирод Великий. Так звали отца Ирода Антипы. Почти все люди знают, что это был жестокий человек. Имя Ирод именно в связи с Иродом Великим стало нарицательным именем. И когда люди кого-то говорят, ну ты Ирод, все понимают, что это не комплимент. Все знают, что это говорит о том, что человек жестокий, человек злой. Ирод был таким человеком, отец Ирода Антипы. Его жестокость, его коварство, она действительно, ну, трудно найти что-либо равное этому. Это был человек, который в семейной жизни, устройства в своей семейной жизни не имел, можно сказать, практически никакого. Ирод Великий страдал, можно так сказать, страшными грехами. Это был в одно и то же время очень властный человек и очень похотливый, очень хитрый и коварный, не лишенный ума. Но когда ум у человека злого, этот ум становится страшным орудием. Ирод не был бездарным человеком. Ирод прославился тем, что он был очень известным строителем. Храм, который стоял во времена Иисуса Христа, иногда называют храмом Ирода Великого. Этот храм некоторые люди называют одним из семи чудес света, которые были на земле. Это было очень грандиозное строение. Это был в своем роде великий действительно человек, но и жестокость, и зло его были великими. Одну за одной он поменял 10 жен. Свое правление он уничтожил сотни близких ему людей. 2 родных сына его, даже, можно сказать, 3. 2 пали жертвой своего родного отца. Он боялся, что эти сыновья захватят престол, захватят его престол. За несколько дней до смерти он казнил 3-го из своих сыновей. Известно так, что когда он это сделал, в истории так записано, что кесарь Август, это имя мы тоже вспоминаем в связи с Рождеством, да, мельком совсем, можно сказать, но обычно говорим, что в годы кесаря Августа было повеление о переписи населения, и люди поспешили каждый к своему месту. Так вот, этот кесарь Август, когда услышал о том, что сделал Ирод, он сказал такую грубую, но справедливую фразу. Может быть, не очень, но это так приятно повторять в молитвенном доме, но Август сказал так: «Да лучше быть свиньей в сараях Ирода, чем быть сыном в его дворце». И действительно, этот отец, он славился беспримерной жестокостью. С родными детьми он поступал вот так. Когда осталось несколько дней до его смерти, он приказал, когда он умрет, чтобы казнили, ну и какое-то число, я его не помню, людей, ни в чем не повинных, в Иерусалиме, в окрестности. Он хотел, чтобы в день, когда он умрет, в семьях евреев был траур. И для этого он отдал такой жестокий приказ. Друзья, я думаю, не нужно много обладать какой-то фантазией или богатым воображением, чтобы понять, какой будет жизнь в таком доме. Если там вот так было, одна за одной у него менялись жены, и интриги не утихали в этом доме, в этом доме вырос Ирод Антипа. Да, его отправляли на воспитание в другие места. Если мне память не изменяет, какое-то время он воспитывался в самом Риме. И, тем не менее, родительский дом, конечно, наложил отпечаток на душу, на характер, на образ мысли, на поведение этого человека. Ирод Антипа, сын Ирода Великого, конечно, что-то вынес из родительского дома. Он вырос, и многие черты его характера, они повторяли то, что было в его родительском доме, в его отце. Это повторялось и в нем. Мы это находим даже вот из тех скупых строчек, которые в Евангелии посвящены Ироду Антипе. Это тоже был похотливый человек. Это был человек, которому нормы морали, ну, не о многом говорили. Он был готов их переступать в угоду своей похоти. Это был человек властный, человек сильный. Он был тоже царем, он был четвертовластником в римской провинции. И этот человек, как я уже сказал, он сыграл определенную роль, о которой мы читаем на страницах Евангелия. Друзья, я не хочу сильно сгущать краски. И почему я хочу все же отметить на тот страшный, негативный фон, в котором прошло детство, прошло отрочество и юность этого Ирода, этого человека. Ирод Антипа вырос в недобрых условиях. Кажется, не было ничего, что могло бы способствовать этому человеку покаяться или вообще стать нормальным, хорошим, порядочным человеком. У нас действительно немного времени, и я, можно сказать так, эту историческую часть, наверное, в основном и буду заканчивать. Хотя можно было бы много сказать о тех глубоких духовных закономерностях, о том народе, откуда происходил Ирод. Это был потомок Идумеев, о которых когда-то было древнее пророчество. И когда-то Исаак сказал своему сыну Исаву: «Ты будешь жить мечом своим, и наступит момент, ты свергнешь иго брата твоего Иакова с выи своей». Многие считают, что именно правление Иродов – это было время, когда Идумеи взяли власть над народом Божьим. И эта власть, я еще раз повторю, была очень жестокой. Теперь, когда, можно сказать, уже сын Ирода Великого, его сын Ирод Антипа правит в Иерусалиме, в окрестности, в Галилее, там, где он был, собственно говоря, владыкой, не в Иерусалиме, а в Галилее, там люди знали, что у них за правитель. Этот человек жену брата своего, Иродиаду, коварным образом, он ее, можно так сказать, захватил, сделал своей женой. Он продолжал линию поведения своего отца. Еще раз, друзья, вернусь к этой мысли. Почему об этом нужно говорить? Мы с вами живем совсем другое время. Среди нас здесь нет царей, четвертовластников или еще каких-то, можно сказать, подобных титулов. Никто из нас не носит. Но мы все разные. У нас в прошлом разная история. Мы в разных условиях растем. В разных условиях формируется наш характер. И иногда, когда мы оглядываемся назад, мы думаем, что ну вот как-то так получилось, почему-то вот другим повезло, у них верующие родители, а у некоторых может быть какая-то немая боль в сердце. Я не хочу кому-то сделать дополнительно больно, но хочу сказать вот о чем. Вот этот человек, который вырос в страшных условиях, в страшной, в жуткой семье вырос этот человек. Все-таки, друзья, благодать Божия, Бог милостью своей этого человека не обошел. В жизни любого человека наступает такой момент, когда Бог вмешивается в его жизнь. И это, можно сказать, ну, уже такая вторая часть, что ли, проповеди. Это можно было бы и с исторической точки зрения рассматривать. Но если рассматривать с точки зрения библейской, мы найдем эту истину в Священном Писании, что можно знать о Боге, каждый человек получает свой час откровения. Мы читаем в послании к римлянам, что люди будут безответны. Почему? Потому что что можно знать о Боге, явно для них. Бог открыл это. Его вечная сила и божество через рассматривание творений видимы. В природе, в истории, в нашей личной судьбе, если мы внимательны, мы можем заметить персты Бога. Бог вмешивается в нашу жизнь. Бог дает нам о себе знать. Бог проливает свет на нашу жизнь. Так или иначе, но каким-то образом Бог касается каждого человека. И вот этого человека, выросшего в такой неблагоприятной среде, Бог тоже коснулся. Наступил момент, и Ирод Антипа встречается со светом Божьим. Человек Божий Иоанн встречается на пути Ирода. И этот человек Божий, он не в царских чертогах жил. Это был, можно сказать, человек, который аскетический, такой, можно сказать, образ жизни у него был. Но так или иначе, где-то они встретились. Я не знаю, где, но наступил такой момент, и через Иоанна Крестителя Ирод слышит обличение. И, друзья, Бог в совести каждого человека работает с душой человека. Через совесть Он подходит к тебе и подходит ко мне. Он трудится с нашими детьми. Он трудится с теми, кого, может быть, вообще не знаем. Бог знает каждого. Наступает момент, и Бог обличает нас. В жизни Ирода это случилось. Я скажу, это правило. Там, где умножается грех, где растет беззаконие, там умножается и что? Умножается и благодать. Мы не всегда это замечаем. Но Божий ответ на рост греха всегда достаточен для того, чтобы решить нашу проблему. Бог вмешивается в нашу жизнь. Он посылает нам нашего Иоанна. И этот Иоанн говорит нам, и нам нужно как-то реагировать. Каждому человеку Бог посылает свой свет. Что сделал Ирод? Когда прозвучало обличение, Ирод – это обличение отверг. Ему это совсем оказалось не по душе. Он берет и Иоанна того, через кого обличение он, собственно, и получил, через кого Бог коснулся этого человека, несчастного человека. Этого человека Иоанн в злобе заключает в темницу. В других Евангелиях мы читаем, что у него в то же время было и какое-то расположение. Удивительно, но так бывает. Мы иногда одного и того же человека и любим, и ненавидим. Человек способен к этому. И вот Он его заключил в темницу. Он отверг обличение. И, друзья, я еще раз так скажу, у нас немного времени, но я хотел несколько закономерностей отметить, которые неизбежно случаются в жизни того, кто отвергает обличение Божие. Это то, о чем мы, собственно говоря, должны переживать и в отношении наших детей, чтобы они верно отнеслись к обличению Божьему, к тому моменту, когда Бог посетит, когда Бог начнет работать в сердцах наших детей. Наша молитва, она должна быть об этом, чтобы дети наши не поступили так, как поступил когда-то этот человек. Он отверг обличение, и начались неизбежные процессы. Это духовные законы. Тот, кто отвергает обличение Божие, он обречен на последующие ошибки. Так было в жизни Ирода. Этот Ирод стал делать одну ошибку за другой. Братья и сестры, мы не замечали это в нашей жизни. Если Бог нас обличал, а мы ожесточали свое сердце, делали по-своему, что потом случалось? После этого у нас в жизни следовала еще одна ошибка. И, к сожалению, очень часто не одна. Целая цепь событий идет за этим, и они связаны между собой, но я позволю себе такое слово, железной закономерностью. Ирод, который отверг обличение, он не победил грех. Сами мы не можем свой грех обуздать. Без действия благодати Божией я и вы, у нас может быть в любой степени сильная воля, но так или иначе этот грех в жизни нашей проявится. Наступит такой день, когда грех наш найдет нас. Мы не знаем, когда это произойдет, но это происходит. И если мы отвергли свет Божий, отвергли обличение, что случилось с Иродом? Похоть, которая побудила его сделать грех, она проявляется еще раз. Он смотрит на танцовщицу. Это дочь его незаконной жены. И снова в его сердце разгорается страсть. И, друзья, что получается? Теперь похоть стоит уже намного дороже. Сколько стоила эта похоть Ироду? До полуцарства. Уже полцарства готов этот человек отдать. Для того, для чего? Для того, чтобы свою прихоть удовлетворить, чтобы каким-то образом вот это ему нравилось, это было то, что его взяло в плен. И этот человек, он уже был готов большую цену платить. И, друзья, так будет в жизни любого человека. Непобежденный грех будет стоить с каждым днем, с каждым годом все больше. Нам придется платить все большую цену, и нашим детям тоже, если мы просмотрим день посещения Божьего. Тот, кто отвергает обличение Божие, обречен на последующие ошибки. Он будет платить все больше и больше за свои проступки. Он будет падать все дальше и дальше. Человек, который отверг обличение Божие, он даже не может реально оценивать окружающую обстановку. Он все видит в свете своей вины. Он по-другому не может видеть. Он смотрит на те же события, что и другие люди, но делает совершенно другие выводы. Так было у Ирода. Он услышал об Иисусе. Друзья, какой вывод он сделал? Это Иоанн Креститель. Почему он такой вывод сделал? Потому что вина лежала тяжким бременем на сердце этого человека. Он отверг обличение Божие, и он уже не может здраво оценивать то, что происходит вокруг. Он видит все извращенно, он видит все через призму своего греха, который остался непобежденным. Он отгородился от света Божьего, и он не может правильно видеть то, что происходит вокруг. Так было у Ирода, друзья, так же происходит и сегодня. Человек, который отвергает обличение Божье, он не сможет сориентироваться, верно сориентироваться в окружающей обстановке. И, друзья, конечно, можно было бы еще целый ряд последствий каких-то заметить в судьбе этого человека. Но давайте остановимся на главном. Наступил момент, и к Ироду отправлен Понтием Пилатом не кто-нибудь, а сам Бог, Сын Божий. Иисус Христос, Бог в человеческом облике, Бога-человек, предстал перед Иродом. Друзья, нам иногда кажется так. Если бы мои дети встретились с тем или с другим человеком, вот тогда было бы хорошо. Может быть, тогда бы этот человек покаялся. Друзья, вот эта история евангельская, она говорит о том, что такие надежды могут оказаться ложными. Можно было найти лучше проповедника, чем тот, который стоял перед Иродом. Нет. Сам Бог, Господь Иисус Христос, стоит перед лицом этого человека. И Ирод, кажется, хочет с ним поговорить. Он предлагает ему многие вопросы. Он надеется, что Иисус какое-то чудо ему покажет. Но Иисус в ответ на все вопросы Ирода что делал? Молчал. И если я в жизни моей отгораживаюсь от света, если я сегодня отгораживаюсь от обличения, есть такая опасность. Мы можем где-то встретиться и подойти очень близко. Очень близко мы можем встретиться с самим Богом, но остаться без откровения свыше. Это действительно серьезный момент. Как мы относимся к обличениям Господним? И когда мы молимся о наших детях, друзья, да и аминь, я хочу еще и еще раз подтвердить мысль, которую сказал брат до меня. Бог совершает это в жизни наших детей. Мы не можем их покаять. Мы можем их, может быть, логикой в чем-то убедить. Может быть, какой-то добрый пример можем им оставить. Можем молиться за них и должны молиться, как мы слышали от первого брата. Но изменить их жизнь может только Бог. И давайте будем серьезно молиться об этом, чтобы дети наши узнали время посещения своего, чтобы не просмотрели, не поставили какой-то занавес между собой и Богом, не отгородились от света Божьего, чтобы Бог мог просветить жизнь наших детей и нашу жизнь. Друзья, это, можно сказать, практическая сторона вопроса. Мы, конечно, все разные здесь. У нас у каждого своя история за плечами. И мы должны вникать в свою жизнь. Мы должны смотреть и взвешивать, каким путем нас провел до этого часа Бог. Мы должны анализировать свою жизнь. И анализировать не того, чтобы бросить упрек Богу и сказать: «Господи, в моей жизни все не так хорошо, как мне хотелось бы». Рассмотри свою жизнь и вспомни, где Бог вмешивался в нее, где Бог посылал Иоанна Крестителя. Это твоя и моя практика. Ее нужно оценивать, ее нужно взвешивать и делать правильные выводы для себя. Конечно, наши молитвы могут остаться безрезультатными. Если мы будем молиться о детях, чтобы Бог помог им узнать время посещения своего, а сами будем безразличны к обличениям. Жизнь Ирода Антипы закончилась плачевно. Мы немного знаем об этом. В 12 главе Деяний апостолов описывается другой Ирод. Это Ирод Агриппа I. Тот был изъеден червями и умер. А этот Ирод, сколько известно из исторических источников, он, в конце концов, пал жертвой, почти, можно сказать, заговора. И был сослан в далекую, глухую местность, где со своей женой, или, как сказать, неправедной женой, должен был в безвестности закончить свою жизнь. Мы не знаем, как он закончил свою жизнь. Но, друзья, конечно, не наше дело делить места в раю и в аду. Это не наше дело. Но то, что написано на страницах Евангелия, должно побудить нас очень серьезно относиться к тем моментам, в которых Бог разговаривает с нами. Мы находим в книге Притч такую важную мысль. Тот, кто, будучи обличаем, ожесточает выю свою, что с ним случается? Он внезапно сокрушится, и написано так, не будет ему исцеления. Я не хочу на мрачной ноте заканчивать. Я хотел бы так только, чтобы мы с вами, глядя на историю жизни этого человека, вспомнили простое и важное место Писания. Образы библейские оставлены у нас для того, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Вооружимся важной мыслью, друзья. Будем внимательны к тому, что делает Бог. Что делает Бог в нашей жизни и в жизни наших детей. Будем молиться о том, чтобы время посещения Божьего было узнано и нами, и нашими детьми. Чтобы Бог мог достичь своей цели в нас и в наших детях. Он может этого достигнуть. И в заключение я одну деталь еще хочу отметить. Ирод Антипа. Сын царя. Сын, у которого было, можно так сказать, ну, печально, грустно, родословно у этого человека. Но если мы откроем книгу «Деяния апостолов», 13 глава, мы там найдем удивительное свидетельство. Описывается Антиохийская церковь. И написано, что в той церкви были некоторые пророки и учители. Друзья, вы не помните, там, можно сказать, тоже упоминается косвенно, но упоминается Ирод, четвертовластник, Ирод Антипа. Там сказано так, что в той церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника. Друзья, это короткая, скупая строчка. Она говорит о очень много. В Церкви Божьей, в Антиохии, там был пророком и учителем тот, кто воспитывался вместе с этим Иродом Антипой, с Иродом четвертовластником. Друзья, это очень добрая весть. Божья благодать, входя в жизнь человека, может ее преобразить. И может из безнадежного материала делать прекрасные сосуды любви Божией. Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, это один из, можно сказать, памятников, удивительных памятников того, что может делать благодать Божия. В жизнь таких людей входит Господь, и тот, кто не отворачивается от света, его жизнь начинает преображаться, и этот человек – яркое свидетельство того, что и Ирод четвертовластник, он воспитывался вместе с этим Манаилом, он мог бы стать слугой Божиим, он мог бы стать одним из добрых таких кирпичиков, вложенных в Царство Божие, в Церковь Господню. Благодать Божия может это делать. Она это делала тогда, она это делает и сегодня. И если мы не закрываемся для действия Света Божьего, Бог и в наши дни может делать чудеса. Он и сегодня может воспитать Манаила. Он может сделать Манаила даже из Ирода. Из Ирода, который сын, можно сказать, порочного и страшного отца. Бог это может делать, и Бог это хочет делать. Нужно только, чтобы и мы с вами этого хотели. Сами не отгораживались от света. Молились о детях наших, чтобы Бог своим словом мог безраздельно, без каких-то препятствий с нашей стороны, влиять на жизнь нашу и наших детей. И будет то, чего хочет Бог. Прославится Бог, и наша жизнь получит евангельское, божественное устройство. И это будет жизнь с плодом для славы Божией. Аминь. Помолимся.